«Человек-невидимка» – радиоспектакль по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса. История, которую вам предстоит узнать, произошла в Англии в те времена, когда я был значительно моложе. Я объездил полстраны в поисках свидетелей, очевидцев, людей, так или иначе причастных к этой невероятной истории. Многие из персонажей моего рассказа живы и по сей день. Мистер Томас Марвел, весьма известный в своем городе человек. Кэмп, после того, что произошло, стал одним из самых популярных докторов Ист-Чипа. К сожалению, ни доктор Кэмп, ни мистер Марвел не знали истории целиком. Каждый рассказывал что-то свое. Я записал рассказы обоих господ и, совместив их с рассказами других очевидцев, а также приложив свое писательское умение, составил некий отчет о деле невидимки. Итак, Англия, начало 20 века. В Вайпинге незнакомец появился в начале февраля. В тот вечер бушевала вьюга. Он шел от станции Брэмблхерст сквозь вьюгу пешком. Незнакомец зябко кутался в широкое пальто. Подбородок его был замотан шарфом. На глаза была надвинута фетровая шляпа, руки прикрыты толстыми перчатками. Еле передвигая озябшие ноги, он вошел в трактир, кучер и конь. Огня! Комнату и огня во имя человеколюбия! Иду, иду, иду! Разговор был коротким. Бросив миссис Холл два саверена, незнакомец поселился в трактирчике. Получить такого постояльца, который не торгует. Ой, мистер, да еще в середине зимы. Да, да, да. Милли, это неслыханная удача. Конечно, конечно, миссис. Ну, поджарь ему ветчину. Ага. Ну, побыстрее ты, канительщица. С этими словами миссис Холл поднялась в комнату к незнакомцу. Я накрою к ужину, сударь. Ой, что же вы не раздеваетесь? Позвольте, я отнесу ваше пальто и шляпу на кухню и посушу их там. Не надо, не надо. Я предпочитаю их не снимать. Ах так, ну хорошо. Хорошо, сударь, как вам угодно. А комната сейчас нагреется. Ой, так, какие у вас странные очки синие. Завтрак подан! Сударь, ну что ты кричишь? Ну, благодарю вас, благодарю. Все это время незнакомец стоял у окна, не двигаясь с места. Направился к столу он лишь после того, как миссис Холл закрыла за собой дверь. Потом снял пальто и шляпу и положил их на стул у двери, а ботинки прислонил к решетке камина. Что? Кто? Кто это? Ой, простите, простите. Милли, как всегда, забыла подать горчицу. Вот я... О, Боже! Было отчего вздрогнуть. Без шляпы незнакомец выглядел весьма странно. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши так, что оставались только отверстия для глаз и носа, розового, будто замерзшего. Нижнюю часть лица незнакомец прикрывал салфеткой. Извините, я не знала. Благодарю вас, благодарю. И никогда не входите в мою комнату без стука. Я плачу деньги, имею на это право. О, конечно, конечно. А я сейчас высушу вашу одежду. Прежде чем снова приняться за еду, незнакомец плотно задернул шторы на окне. Этот бедняга расшибся. Да-да-да. Или ему делали операцию? Да, или он весь привязанный. Слушай, смотреть страшно. А очки ты видела? очки просто водолаз какой-то, а не человек. И ты знаешь, он лицо закрывает тряпкой вот так вот, когда говорится, когда он через нее говорит. Ну надо же, принес же Бог такого. Когда миссис Холл вошла в комнату нового постояльца, чтобы убрать со стола, ее вдруг осенила догадка, что рот незнакомца тоже искалечен. Поэтому-то он его и прикрывает салфеткой. На станции я оставил кое-какой багаж. Ага, ага. Нельзя ли за ним послать? Да. Нет, только завтра. Только завтра? А что, неужели нельзя пораньше? Ой, что, вы никак знаете, нельзя? Вы знаете, никак. Вы знаете, дорога к станции очень крутая. В прошлом году экипаж опрокинулся. Да, седок и кучер оба убились насмерть. Вот так. Да, но мой племянник... Моя трубка погасла. Дайте мне спички. Пожалуйста. Благодарю. Миссис Холл была глубоко возмущена таким поведением незнакомца, бестактно перебившего ее в самом интересном месте рассказа. Ну, ты знаешь, Милли, впрочем, возможно, что разговор о несчастных случаях ему неприятен. О, конечно, показался. Конечно. Да. В 4 часа в трактир зашел часовщик Тедди Хэмфри выпить чаю. Добрый день. Добрый день. Ох, ну и погодка, а? Ой, погодка. Я еще в легких башмаках. Это нехорошо, погодка скверная. А инструменты с вами, мистер Тедди? А как же. О, это замечательно. Ну, раз уж вы здесь, взгляните на часы в комнате. Они идут хорошо и бьют. Ну, вот часовая стрелка стоит на 6 и стоит. Входите. О, простите, нельзя ли пустить к вам часовщика? Он починит часы. Часы? Да. Часы. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Мистер Хенри. О, добрый вечер. Мистер Хенри, наш постоялец сильно расшибся. Вы только не задавайте мне вопросов на эту тему. Я вас не обеспокоил? Нет, нисколько. Хотя я думал, что эта комната отведена мне для личного пользования. О, конечно! И я полагала, что вы не будете возражать, если мистер Хенри... Нет, конечно. Вы знаете, я вообще предпочитаю оставаться один. Ну, я рад, что часы починят. Ага. Вот когда починят часы, я выпью чай. Обязательно. А вы, кстати, позаботились о доставке моего багажа? Да, я позаботилась. Я уже поговорила с почтальоном. И завтра утром вы его получите. Знаете, мне, наверное, следовало вам сказать сразу. Я исследователь. Ах, вот как. Да, и мой багаж состоит из всевозможных приборов. А, очень полезные вещи. И нести его надо очень осторожно. Еще. Ну, конечно. Я не хочу, чтобы меня часто беспокоили. Я приехал в Айпинг специально в поисках тишины. Ну, конечно, конечно. Осмелюсь только спросить. Это все, что я хотел вам сказать. Ага. Ладно. Ладно, отложим вопросы для более удобного случая. И миссис Холл удалилась, а незнакомец остался стоять у камина, свирепо глядя на часовщика. Как потом рассказывал сам мистер Хенфри. Будучи от природы человеком любопытным, Хенфри решил затянуть ремонт, чтобы иметь возможность немного поболтать со странным приезжим. Но приезжий молчал. Пришлось начать разговор самому. Погода что-то нынче не по сезону. Вы скоро кончите и уйдете отсюда. Вам только и надо было укрепить часовую стрелку на оси. Вы тут... Вы здесь бестолку. Простите, сударь. Сейчас. Одну минуточку. Мистер Хенфри, быстро окончив работу, удалился, сильно раздосадованный. Фу, черт подери! Прямо и часы нельзя проверить. Скажи, пожалуйста. Посмотреть на него нельзя, видишь ли. А может, он так забинтован, потому что его разыскивает полиция? Бра! Холл! Привет! Старая! Ну, как поживаешь, Тед? Неважно. Послушай, у вас остановился какой-то подозрительный тип. Да? Это что такое? Понимаешь, он выглядит совсем как ряженый. Поселился у вас и даже не сказал, как его зовут. Неужели? Да. Да, это странно. Странно, да. Надо навести порядок. А тот? Ну, давай, старая, ну, просто... Да! Однако, вместо того, чтобы наводить порядок, Холлу дома пришлось выслушать град упреков за то, что он так долго задержался. На вопросы о постояльце его супруга отвечала примерно так. Нет, нет, нет, пожалуйста, не суйся не в свое дело. Смотри лучше за собой. Все, молчу. А с трактиром я как-нибудь без тебя управлюсь. Простите меня, все, разговор окончен, мистер Холл. И так в феврале, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда в Вайпинге появился странный незнакомец, который будет главным героем нашего повествования. На следующий день после описанных событий в трактир был доставлен его багаж. Его привез Фиренсайт. Стой! Стой! Приехали! Багаж привез вашему постояльцу! Холл! Да! Помоги разгрузить! Сейчас! Осторожнее смотри, осторожнее! Багажом постояльца оказались два чемодана, ящик с книгами и дюжина, если не больше, коробочек, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому. Слушай, прикрой меня. Я посмотрю, а чего это там в этих коробочках-то? Можешь не смотреть, я уже проверил. Там какие-то склянки. Джак, Джак, не путайся под ногами. Вот любопытный такой пес, а? Все ты ему надо разузнать. В это время из дверей трактира вышел незнакомец в шляпе и перчатках и подошел к задку повозки, будто хотел отнести в комнату несколько предметов собственноручно. Несите прямо ко мне в комнату, я уже заждался. Собаке Фиренсайда Джеку незнакомец явно не понравился. На-на-на-на-на-на, не рычи, не рычи. Осторожно! Ай! Черт! Она укусила его! Укусила его за ногу! Ты посмотри, посмотри, что с ним! Ну что случилось? Ты постояльца укусила собака Фиренсайда. Ух ты, тварь эдакая. Ты иди сюда. Пошла. Кому говорит Джек? Тут на пороге снова появился незнакомец, переменивший брюки. Я думаю, надо прижечь ранку йодом. Обязательно. У вас есть йод? Пустяки, давайте вещи. Чем скорее вы их внесете, тем лучше. Нет, нет, сильно она вас искусала. Да ерунда, я же сказал. Поторопитесь лучше с вещами. Как жаль. Все вещи были внесены в комнату. Без зазрения совести, разбрасывая солому по ковру миссис Холл, незнакомец начал распаковывать корзины. Он вытаскивал оттуда самые различные бутыли, бутылки и бутылочки. В местной аптеке бутылок и то было вдвое меньше. Миссис Холл очень взволновала состояние ковра. О, смели заметить, сударь, что это солома... Ну что, вас что-то беспокоит? Да, с вашего позволения. Ну, тогда внесите это в счет. О, сколько? Не знаю, шиллинг достаточно? Ага. Незнакомец повернулся спиной к миссис Холл и стал возиться со своими бутылками. Он работал до обеда, во время обеда и после обеда работал молча. Только один раз послышался звон стекла. Опасаясь, миссис Холл подошла к двери и стала прислушиваться. Ничего не выйдет. Обман. Ой, дурак. На это же уйдет вся жизнь. Когда спустя некоторое время она принесла чай, то увидела в углу разбитые бутылки и желтое пятно на ковре. Поставьте в счет. Все ставьте в счет и оставьте меня в покое. Я только чай. Вечером того же дня в пивной произошел следующий разговор. Начал его, обратившись к Теду Хенфри, часовщику, Фиренсайт. Знаете, что я вам скажу? Не знаю, никто не знает. Говори. Этот человек, которого укусила моя собака, ну так вот, он чернокожий. Как? Негр? Да. Во всяком случае, ноги у него черного цвета. Что? Да, я заметил, когда собака прорвала штаны. Обычно в таких случаях бывает видно розовое тело, правда? Ну, а у него ничего подобного, одна чернота. Он такой же черный, как моя шляпа. Господи, помилуй, вот так. Ведь нос-то у него... И самый, что ни на есть розовый. Это верно. Ну? Только вот что я вам скажу, Тед. Парень этот, Пегги. Да ну. Ну, как лошади. Местами черные, а местами розовые. И он эту слился. Да? Я раньше слышал о таких случаях. Нет, у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь. Спрошу. Я так подробно изложил обстоятельства, сопровождающие приезд Вайпинг незнакомца, чтобы вам стало понятно всеобщее любопытство, вызванное его появлением. Днем незнакомец выходил редко, но в сумерках гулял очень часто, закутанный с головы до пят. Редкие прохожие пугались, встречаясь с ним, и старались обходить его стороной. Так продолжалось до конца апреля, когда произошли два странных происшествия. Особым любопытством отличался врач Касс. Забинтованная голова вызывала у него профессиональное любопытство, а тысячи бутылочек внушали уважение. Весь апрель и май он старательно искал встречи с постояльцем миссис Холл. И однажды, в конце мая, ему удалось встретиться с ним. Касс на 10 минут зашел в комнату незнакомца, затем появился оттуда бледным, с вытаращенными глазами. Не закрыв за собой дверь, врач выскочил на улицу и побежал. Остановился он лишь у ворот дома викария Бантинга. Я похож... Ну, сумасшедшего, господин викарий. Как? Неужели я сошел с ума? Что такое? Что случилось? Этот субъект, ну, постоялец Холлов. Ну, что? Почему вы молчите? Мне надо что-нибудь выпить. Дайте мне воды, вина, хереса, но все равно ничего. Сейчас, одну минуточку. Да, садитесь. Спасибо. Что это такое? Что, херес? Вы же сами просили. Какая гадость. То есть, господин викарий, благодарю. Впрочем, вернемся к тому, о чем я хотел вам рассказать. Да, пришел к их постояльцу с просьбой подписать прошение к сельским властям. Да. Ну, вы сами знаете, да, господин викарий. Так вот, я ему говорю, а он стоит спиной, не оборачивается и рукой машет, мол, идите, не до нас. Я смотрю, А руки-то у него нет. Пустой рукав. Сначала еще себе бедняга забыл надеть протез, а потом думаю, как же это, рукав не мнется, не обвисает, а руки в нем нет. Господи, спаси. Вот-вот-вот, и я тоже говорю, Господи, Боже милосердный. Он мне сначала глянул своими синими очками, а потом на свой рукав. Ну, все. И руку в карман сунул. Пустой рукав сам по себе в карман залез. А я говорю, как же это вы двигаете пустым рукавом? А он говорит, по-вашему пустым? Я отвечаю, конечно. Да. Тогда этот нахал преспокойно подошел ко мне, рукав вынулся из кармана и ко мне тянется. Я испугался, он руку вытянул, а рукав до конца пустой. А потом... Ну что? Что вы все время останавливаетесь? Что? Потом я почувствовал, как меня... потянули за нос чем-то похожим на большой и указательный палец. Ну, хорошо вам смеяться. В рукаве-то ничего не было. Как же он? Ну, как же я? Я со спугу ударил его по обшлагу и вон из комнаты. Можно еще налить? Да, конечно. Наливайте. Пейте. Спасибо. А то я, ей-богу, прямо говорить не могу. Да. Так вот, когда я его ударил, я почувствовал под рукавом руку, а руки-то там не было. Да, любопытная история. Это очень любопытная история. Да. Следующий эпизод, заслуживающий нашего подробного описания, произошел в сырое утро Духова дня. В Духов день в Айпинге проводятся торжественные празднества. Но в тот момент, о котором мы вам хотим рассказать, о празднике еще никто и не помышлял, поскольку все жители Айпинга спали глубоким сном. Впрочем, один человек не спал, но все по порядку. Представьте себе, что вы находитесь в спальне мирно дремлющих супругов Бантинг. О! Господи, что это? Джо, просыпайся скорее. А? К нам забрался жулик. Что такое? В чем дело? Который час? Тише. Жулик услышит. Что ты говоришь? Я не слышу. Я говорю тебе тихо. У нас в доме вор. Бандит, понимаешь? С чего ты взяла? Ой, ну, слушай сам. Это он в моем кабинете. Ну-ка, давай мне твой халат. Да, и туфли. Сейчас. Вот так. Орудие давай. Какое? Самое надежное. А, кочергу, что ли? Да. Ага. Да, можно кочергу. Давай скорее, а то он все украдет. Ой. Стараясь двигаться как можно тише, супруги вышли на лестницу и спустились вниз. Они подошли к двери кабинета викария, увидели зажженную свечу и услышали звон перебираемых монет. Он наткнулся на хозяйственные деньги. Ой, 2 фунта 10 шиллингов. Так чего же я жду? Крепко сжав в руке кочергу, викарий с воинственным кличем на устах ворвался в свой кабинет. Сдавайся, вор! Сдавайся, подлец! В комнате никого... С полминуты супруги стояли, разинув рты. Потом миссис Бантинг заглянула за ширмы. Викарий Бантинг посмотрел под стол. Затем миссис Бантинг заглянула за занавеску, а викарий потыкал кочергой в каминной трубе. Затем миссис Бантинг перерыла корзину для мусора, а викарий открыл ящик с углем. Проделав все это, они в недоумении уставились друг на друга. Я готов поклясться, Но кто в таком случае зажег свечу? А куда девались деньги? В жизни своей ничего подобного. Утро застало викария и его жену, сидевшими посреди кухни при свете уже ненужной свечи. Ой, в жизни своей ничего подобного. Милочка, ты уже в 20-й раз сообщаешь мне эту новость. Да, но что делать? Я же действительно в жизни своей ничего подобного. В это же утро духого дня знакомая нам миссис Холл тихонько встала с постели и решила выйти. Впрочем, излишне пояснять, для чего миссис Холл встала с постели в столь ранний час. Когда она возвращалась к себе в комнату, то с удивлением заметила, что дверь в комнату их постояльца приоткрыта, а засовы входной двери отодвинуты. В порыве вдохновения миссис Холл сопоставила это обстоятельство с открытой дверью беспокойного гостя и... Что это он учудил? Надо узнать, в чем дело. Эй, мистер! Мистер! Загляну-ка я к вам, если уж вы не отвечаете. О! Эй! Джордж! Джордж, иди сюда! Так, в чем дело? Ну, иди сюда! Смотри, жильца-то в комнате нет! И парадная дверь открыта! Что? Что? Да смотри, смотри! Да! Одежда его тут! А бинты, и бинты, бинты, да? Да. А где же он шляется-то без бинтов и одежды, а? Странное дело. Дело странное. Будь здоров. Будь здоров. Послушай. Да. А белье-то на постели холодное? Холодное. Значит, его нет больше часа уже? Да. И вдруг произошло невероятное. Шляпа незнакомца, висевшая на стуле, сама собой подскочила и полетела в лицо миссис Холл. Туда же отправилась губка с умывальника и подушка. Ой, да что же это такое? Что случилось, Женя? Что случилось? Одежда незнакомца, висевшая на кресле, соскользнула на пол и кресло. Захохотав смехом постояльца, вдруг поехала на миссис Холл, заставив ее отступить к двери. Когда миссис Холл с мужем оказались за порогом комнаты, дверь сама собой захлопнулась, щелкнул замок. Кресло, по-видимому, еще немного поплясало, и затем все стихло. И миссис Холл без чувств упала на руки мужа. Милли! Милли! Милли! Да, да, да, сударь. Милли, хозяйке стало плохо. Принеси капли, капли принеси. Боже, ой, что Господи, это с ней? Не рассуждай, не рассуждай, скорее неси капли. Господи, ну что же это такое, Господи, Дженни? Дженни, дорогая, ну приди в себя, пожалуйста. А то я не знаю, как быть, Женя. Давай вот, сюда, вот давай, вы... давай. Дорогая, ну понюхай, ну понюхай, ну понюхай. Ну хуже не станет, тут Женя. Да, лапушка моя, ну, ну, как вот, лучше? Ну лучше, а? Дженни. Сейчас я вас помашу. Это, ну, это духи. Да ты что? Это духи. Как? Я знаю. О, я читала о них в газете. Ой, Господи. Летающие стулья. Ой, и все такое, и так далее. Как это я раньше не догадалась. Глаза скрыты. Весь забинтован. В церковь не ходит. Не ходит. Не ходит в церковь. А сколько бутылок? О, Господи, сколько же тут бутылок? Он напустил духов в мою старую добрую мебель. В том кресле любила сидеть моя матушка. Подумать только. Теперь это кресло восстало против меня. Женя, милая, успокойся, Женя, я прошу тебя, успокойся, милая.